Глава 8. 1472 год, 10 августа, Нижний Новгород. Убедившись в том, что татары действительно ушли, княжич собрал трофеи, похоронил павших и отправился в низовье Волги, имея при том главной целью не столько столицу Большой Орды Сарай-Берке, сколько Хаджитархан. Почему? Так вестимо. Крупный невольничий рынок там был. Не чета тому, что в Кафе, но тоже очень значимый. И торговали там людьми, которых удавалось украсть или каким-либо еще образом захватить на севере, в землях Руси. Время для удара подходило более чем. До ледостава можно было завершить кампанию и зазимовать в низовьях Волги, а весной по открытой воде вернуться с богатыми трофеями. Тем более, что хан Ахмат захвачен, как и большая часть лидеров Большой Орды. Кто-то, конечно, ушел, кто-то погиб, но в любом случае степь оказалась обезглавлена, а значит, организованного сопротивления не будет. Однако, добравшись до Нижнего Новгорода, Иван Иванович с удивлением обнаружил тут митрополита Феофила, того самого, что совсем недавно был архиепископом Новгорода и Пскова. После осеннего кризиса 1471 года другого кандидата в руководство церковью всея Руси подобрать просто не удалось. «Отче, я рад тебя видеть», — произнес Ваня, — «но, признаться, немало удивлен. Зачем ты здесь?» «За тобой». «За мной». «Сын мой, послушай», — начал было говорить Феофил, но замялся, явно не зная, с чего начать. «Я весь внимание. Беда какая-то случилась?» «Случилось», — нехотя кивнул он. «Я не знаю, с чего начать». «Сначала?» «Хм», — усмехнулся митрополит. «Тебе нужно вернуться в Москву». «Зачем?» «Измена. Твой дядя задумал взять престол в свои руки. Борис Васильевич». «Бред», — покачал головой Ваня. «Зачем ему это? Его же никто не признает». «Да и отец мой в силе и полон здоровья. Думаю, что для тебя не секрет, что священники ныне на Руси тебя не любят. Много бед ты им принес». «За дело». «За дело», — согласился митрополит. «Я и не спорю, потому и пришел». «Допустим. Расскажи порядком, что произошло». «Хоть ты и старался удержать в тайне, но кто-то проболтался, будто ты желаешь взять в жены латинянку, да и отца своего к тому подбиваешь. Вот посольство в Рим и отправил. Из-за этого сильно разозлились те, кто не принял и не разделил ссору отца твоего с Константинополем. И они решили сменить великого князя». «Да. Вас с отцом после захвата престола они планировали предать анафеме, а меня заточить в монастырь, где тихо и заморить. Борис Васильевич устраивает всех. Он готов взять в жены Софью Палеолог. Он готов к покаянию перед Вселенским Патриархом. Более того, он уже тайно получил ярлык на великое княжение от хана Ахмата, через что в битве должен был предать своего брата, твоего отца. До нее не дошло, что ярлык получен загодя, и Ахмату он союзник. Даже король Польши и великий князь Литовский Казимир и то благоволит Борису Васильевичу. Если, конечно, тот вернет Новгороду былую независимость. Твой дядя очень удобен для всех враждебных тебе сил. Но он не может принять престол. Между ним и отцом стоим я и Юрий Васильевич. Ты думаешь, что его это остановит?» Горько усмехнулся митрополит. «Когда я получил известие о том, что ты разгромил хана Ахмата и пошел в низовье Волги, я ни дня более не оставался в столице. Это было смерти подобно». «Почему?» — немного нахмурился Ваня. «Ты разве с этой греческой партией открыто ругался?» «Ваня, Ваня, неужели не понимаешь?» «Видимо, не о том думаю. Расскажи. Меня считают твоим человеком». «Не твоего отца, нет. Твоим. А это приговор». «Подворья и мастерские», — тихо с налетом ужаса произнес княжич, — «их трогать не станут. Они ведь курица, несущая золотые яйца». Наступила долгая пауза, в ходе которой Иван Иванович долго вышагивал, обдумывая. Ситуация опять выходила из-под контроля. Не доверять Феофилу у него не было резонов. Тот четко обозначил свои интересы. «А значит, что?» «Правильно, беда. И не факт, что его отец еще жив. Да и анафема Та еще засада. Ведь кроме совершенно не интересующих Ваню аспектов спасения души, она освобождала и от клятв, данных ему другими людьми. Как в такой ситуации поведут его воины? Пойдут ли за ним? Ваня обернулся, сел на траву и окинул взором расположившихся около стругов людей. Ничто не выдавало беспокойства и волнения. Из обыденной картины выбивались только два больших ворона, сидящих на мачте струга. Эта парочка увязалась за княжичем от Алексина. Им понравилось кормиться вареным мясом с его рук. Но только с его. Почему-то других людей они не признавали и побаивались, держась дистанции. Более того, их приручение даже стало прогрессировать. Они уже давали погладить себя и немного поиграть. А иногда и сами садились к нему на плечо. «Странные птицы», — произнес митрополит, заметив, куда смотрит княжич. «Никогда бы не подумал, что вороны сами будут к людям тянуться». «Они не к людям, они ко мне. Сам не понимаю, чего они увязались. Как под Алексином прибились, так и остались. Тебя это не пугает? А чего боятся божьих птиц?» — пожал плечами Ваня. «Божьих?» — немало удивился Феофил. Княжич фыркнул с легким раздражением и пустился в долгие пояснения. Он знал, сказанное там, в Алексине, уже активно расползалось по округе и рано или поздно доберется до митрополита, поэтому лучше ему самому все рассказать. Да как нужно, без лишних искажений. Сказать, что Феофил удивился, ничего не сказать. Он был в шоке от услышанного, особенно от дополнения, что, дескать, многое Ване открылось после того, как он постоял на пороге смерти. Обычно оттуда не возвращаются, но ему повезло. Бедняга Феофил осел на землю и прислонился к дереву, с недоверием смотря на своего собеседника. А тут, как назло, соскучился один из воронов, подлетел, сел княжичу на плечо и потерся о голову. А митрополит смотрел на этого ворона с легким ужасом, воспринимая уже не как простую птицу, а как посланника древнего языческого бога. Да, тот, по словам княжича, принял Христа, но все одно дико и страшно. «Теперь ты понимаешь...» Судьба у Рюриковичей тяжела. Кровь, она обязывает к борьбе. Если не с соседями, то с родичами. Поверь, это страшно. Жить, зная, что твой самый страшный враг — родич. Что, возможно, ты с ним рос рядом, а потом по зрелости именно он захочет перерезать твою глотку. Не жизнь-то, а собачья мерзость. А потом, тяжело вздохнув, добавил: «Кровь. Опять кровь. Столько крови вокруг». «Власти без крови не бывает», — возразил митрополит. «К сожалению». Ваня ничего не сказал. Он думал, раз уж он вляпался в эту гнилую историю, то требовалось выпутываться как можно скорее. Требовалось срочно возвращаться обратно в Москву, дабы не позволить дяде удержать власть. И главное, как можно скорее выжечь греческую партию. Она ведь притаилась после прошлой осени, а ныне вновь голову подняла при первой возможности. Давать им еще один шанс было бы глупо. Княжич скосился на Феофила. Тот уже успокоился и вполне нормально смотрел на дружелюбного ворона, что млел от поглаживаний Вани. Даже с интересом наблюдал. Мистика пропитывала эти времена насквозь. Поэтому ничего противоестественного митрополит не услышал. А значит, что? Правильно. Нужно эту тему развивать. «Довахкин, довахкин, налогзин, лосварин», — затянул Ваня хорошо ему известную балладу из игры «Скайрим». На языке нордов, разумеется. Слишком много он в свое время уделил внимания этой франшизе, вот и отложилось в голове. Запомнилось, словно дурная песенка-паразит, крутящаяся навязчивым мотивом без всякого разумного объяснения. Лицо Феофила вытянулось, но он промолчал, внимательно слушая. И лишь когда княжич замолчал, он спросил: «Что это?» «Древнее пророчество. Его я услышал там, когда был за кромкой». «Странный язык», — покачал митрополит головой. «Никогда его не слышал». «И это хорошо, друг мой», — невозмутимо произнес княжич. Не думаю, что ты жаждешь общения с драконами». «Драконами? Они, правда, себя называют народом Дов». «Дов? Хм, а что означает это пророчество?» Ваня перевел. Ну, как мог. А потом пояснил употребляемые образы. «Ведь драконами северных морей называли дракары, а драконорожденные — это сложный образ, применимый к правящим династиям, вышедшим с дракаров. Династии, рожденные драконами северных морей. Более того, княжич не постеснялся рассказать о том, что из всех старых домов севера выжили только Рюриковичи. Норманские династии Англии и Италии мертвы. Датская, норвежская и шведская линии древних королей тоже пресеклись, потому ему и позволили услышать это пророчество. Страшное и пугающее. Отче, ты ведь меня хорошо знаешь. И, думаю, понимаешь, что я всем сердцем эту грязь терпеть не могу. Но раз за разом я вынужден драться. И ладно бы с супротивниками. Бывает. Князь, пусть и будущий, должен уметь защищать свои земли и своих людей. Но веришь, меня воротит от необходимости драться насмерть с родичами. Сколько лет прошло с того отравления? Маму отравили лекарством, вызывающим чудовищную похоть. Дядю, сотворившего это, уморили в монастыре через тяжелые мучения, голод, холод и откровенные истязания, страшные смерти. А сколько раз я сам едва не умер? И что теперь? Снова? Теперь жизнь висит на волоске у папы и двух дядьев. Опять будут трупы. Опять будет боль. Опять придется проливать родную кровь. «Не ты это начал», — тихо произнес митрополит, обдумывая слова княжича. «За минувший час его мир дал трещину, стремясь разойтись по швам. Он и не думал, что за обычными интригами столько божественной материи». «Не я, но в конфликте всегда виноваты оба», — тяжело вздохнув, возразил Ваня. «Впрочем, отступить я все равно не имею права, даже если бы хотел. Дядя принесет страшное проклятие на Русь, вовек не отмоемся. И моей душе не будет покоя, ибо не прощу себя за малодушие. Пусть он и родная кровь, но поддался дьявольскому соблазну». Митрополит промолчал. «Эх, как бы я хотел уехать куда-нибудь далеко-далеко и тихо жить бы в покое. Но не могу. Там за кромкой я узнал, что сказал некий человек по прозвищу Ганоцри, легионеру, когда висел распятый на кресте. И с тех пор эти мечты у меня остаются только мечтами». «Ганоцри?» — удивился митрополит. «У него было много имен и прозвищ. Иешуа, Назаретянин и многие иные. Мы же его зовем Иисусом». От этих слов митрополит подтянулся и как-то напрягся. «Уже находясь на кресте, Ганоцри произнес, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». «Трусость?» — еще больше удивился митрополит. «Да, трусость. Знал бы ты, как я устал от крови. Я не хочу ее больше лить. Я хочу убежать и предаться тихой, спокойной жизни в каком-нибудь милом местечке. Но это будет трусость, непростительная трусость. Я сам себе ее никогда не прощу. Минута слабости обернется вечными муками совести». Княжич замолчал, минуту посидел в задумчивом покое, после чего решительно встал с травы, оправил одежду и направился к своим солдатам. Требовалось как можно скорее подготовить их к выступлению. Да и разговор становился все горячее и горячее. Феофилу пока хватало и того, что ему вывалил княжич. Для бедного мозга митрополита и это осознать довольно непросто. Пусть лучше уляжется в голове, утрясется, а потом еще можно будет поговорить, если, конечно, они переживут и эту передрягу.